Вступить в контакт с подсознанием через символизацию. Символизация – метод, разработанный Мардж Реддингтон, в котором подсознание предстает в виде инопланетянина, у которого вы можете просить помощи в решении ваших проблем при условии, что будете выражать свои просьбы очень вежливо и уважительно. Упражнение по символизации состоит из трех частей. Первая часть. Расслабление и релакс. Когда вы почувствуете, что достаточно расслабились, вызовите в памяти приятное воспоминание и попросите подсознание послать вам некий символ, знак, чтобы понять то, что вы никак не можете понять, или помочь решить проблему. Вторая часть. Появление символа, который может быть визуальным, аудио или кинестетическим. Затем вы проецируете себя в будущее, где ваша проблема решена, а символ преобразовался. Третья часть. Рисование символа, анализ рисунка с помощью словаря символов или специалиста, прошедшего специальное обучение по их интерпретации. В этой книге я попыталась заронить несколько зерен в вашу душу и надеюсь, что они прорастут под влиянием вашей любви к себе, чтобы вы смогли обрести смелость быть собой. Выводы. Чтобы стать независимым, подростку необходимо, чтобы вы ему доверяли. Подростки хотят видеть родителей счастливыми и живущими полной жизнью. Они сильно переживают, когда видят их страдающими, поскольку не могут их спасти или им помочь. Порой они специально провоцируют родителей, чтобы заставить их меняться и развиваться. Не позволяйте плохим мыслям и энергии неудач управлять вашей жизнью. Превращайте травмы в таланты, дарования, чтобы придать смысл вашей жизни.